Фридрих Ницше, годы жизни 1844-1900, является, как философ, одной из самых спорных фигур в новой европейской философии. Важнейшей аксиомой всей его философии, именно аксиомой, Ницше не считал нужным приводить доказательства, было существование некой природной силы в людях, той внутренней энергии, которая выступает то в виде абстрактной силы воли, близкой к воле у Шопенгауэра, то как воля к власти, то как стремление к победе и совершенству. Эта сила есть то, что по Ницше составляет основу этической и сознательной жизни не только отдельных людей, но и групп людей, но и народов, и целых культур. «Мудрец не может быть слабым», — говорил Ницше. «Знание своего бессилия есть бессилие, а не мудрость». И этика получается на основе этой аксиомы очень простой. Хорошо только то, что увеличивает силу в сильном. То же, что уменьшает силу – альтруизм, сострадание, психологизм, эстетизм – заведомо плохо. Только та культура хороша, которая культивирует эту силу, сосредотачивая ее в правящей элите сильных. Ницше говорил: «Пусть сильный будет сильнее, а слабый слабее». Культура, где господствует тенденция к распределению силы между всеми, то есть тенденция к демократии в той или иной форме, такая культура, по мнению Ницше, есть зло, ибо сила нуждается в концентрации, а не в рассеивании. Поэтому досократическая культура греков была великой, так же, как и древнеиранская, доэллинистическая культура, так же, как и библейская культура древних евреев и культура древнего Египта. В христианстве, как и в буддизме на Востоке, Ницше увидел главную причину общей деградации. Почему? Потому что в центре христианского вероучения стоит смирение и сострадание как абсолютный принцип, который на деле, то есть в конкретной исторической действительности, успешно используется слабыми, чтобы лишить силы сильных. Так возникает и совершенствуется, по Ницше, мораль рабов, которая начинается с того, что сильным предлагается склониться перед силой Господа. Но это уловка, ибо кончается эта мораль на том, что сильные отдают себя в руки масс, коллективов, в руки стада слабых. Отсюда идея Ницше, что любая эмансипация есть зло, ибо сила не переходит от сильных к слабым, а все становятся слабыми. И это происходит везде, начиная с идеальной христианской общины, где все слабы перед Богом, и кончая абсолютным деспотизмом, где все рабы деспота, и социалистическими утопиями, где все рабы общества. Для своего сохранения и развития силе нужно, чтобы всегда была элита, состоящая из людей, способных подчинить большинство. «Человек – хозяин человека», – говорил Ницше. «Мужчина – хозяин женщины». В своей книге «По ту сторону добра и зла» Ницше старается объяснить своим современникам и их потомкам, что когда мы говорим о морали, надо исходить из силы не как из субъективного человеческого качества, а как из объективной основы жизни. То есть, когда она исчезнет в избранных, то она исчезнет вообще, и никакая религия или культура нам ее не вернет. Последним положением обнаруживается пророческий тон ницшевской этики, особенно сильный в его самой известной и философски наименее удачной книге «Так сказал Заратуштра», где он вкладывает в уста легендарного основателя древнеиранской религии слова о мощи и мудрости немногих и, главное, слова о том, что должен сделать человек, чтобы стать мощным и мудрым. Прежде всего, человек должен освободиться в себе самом от того, что делает его таким, как все. В своих действиях и поступках он должен смотреть не на других, а в себя, созерцая свою волю. Принцип «не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе», негоден по Ницше. Ибо если в тебе есть сила и воля, ты уже не сравним с другими. А сильный с сильным и так договорится. Важно только не подпасть под влияние слабого, не поддаться соблазну сострадания. Слабый только этого и ждет. Человек, порвавший с человеческим, становится сверхчеловеком. Самоограничение губит силу. Страсть – один из основных выходов, проявлений этой силы. И страсть не должна подавляться. Она разрушит человека. Напротив, ее надо канализировать вовне. Ее надо направить на подчинение другого в любви, в войне, вообще в жизни. Именно страсть ставит Ницше в центр любого творчества и прежде всего искусства. Христианская культура по Ницше породила в качестве своего побочного продукта интеллектуализм и рационализм, лишившие искусства его реальной основы – страсти, эмоций. Отсюда столь, по мнению Ницше, явные признаки разложения и упадка, как сентиментализм, романтизм, символизм, драматизм. Эпос исчезает, и на смену ему приходит понятное, то есть то, что можно понять умом. Приходит умственное искусство, пища для лавочников, школьных учителей и университетских профессоров. Эти три категории сограждан пользовались наибольшим презрением Ницше. Интересно, что в этом антирационализме Ницше проявилась его собственная и вполне созвучная европейской культуре тенденция к эстетизации чувства и к реабилитации язычества в искусстве. То, что его так сблизило вначале с Рихардом Вагнером, которого в конце жизни он отринул и проклял. Антихристианская философия Ницше была прежде всего этической и культурной концепцией, из которой было бы равно ошибочным и вульгарным делать как теологические, так и социально-политические выводы. Ницше никогда не отрицал онтологических основ христианского вероучения. То, что он отрицал, это скорее христианскую, а точнее лютеранскую философию жизни, которая противоречила, по его мнению, глубинному человеческому началу воли. Волю как таковую он ставил гораздо выше свободы. Кроме того, по мнению Ницше, вырожденная протестантская община не соответствовала потребностям современной культуры, делая формы этой культуры нежизненными и вызывая, в свою очередь, декаданс как форму протеста. Декаданс венчает христианскую культуру Европы как неизбежное последствие, вытекающее из ее этических основ. А этика эта чужда истинно человеческому. Ницше считал, что освобожденный от этики человек или сверхчеловек идет вперед к реализации своей воли к власти. Это не социальная, а экзистенциальная точка зрения. Общество здесь ни при чем. Выступая против демократии, Ницше по существу выступал не против типа организации общества как такового, а против такой культуры, где ее творцы создают ценности, потребляемые большинством, не способным ни к какому творчеству, и тем самым становятся зависимыми от этого большинства. В этом Ницше как бы предвосхитил культурные установки потребительского общества. Культура должна быть элитной, то есть управляемой и направляемой аристократами. Ее плоды должны потребляться только аристократами. Вот в чем отличие точки зрения Ницше от концепции Платона. Ибо по Платону пусть низший потребляет культуру, а высшие остаются в полуварварской суровости силы и власти. Для Ницше же сама идея культуры сохраняет силу только в связи с контингентом аристократов. Масса и культура, или народ и культура, для него вещи абсолютно несовместимые. Но само понятие аристократии у Ницше не имело никакого отношения к данной стране или государству. Он действительно презирал евреев, еще больше французов, но, пожалуй, сильнее всего презирал своих сограждан немцев. И, сколь это сейчас не странно звучит, германскую имперскую идею, ибо последняя для него слишком тесно ассоциировалась с униформизмом и засилием мещанства. В конце 80-х годов прошлого века на него стало надвигаться безумие, и последнее десятилетие своей жизни он провел практически в состоянии полного отсутствия сознания и памяти. Пожалуй, самой глубокой ошибкой Ницше было непонимание им мистической и онтологической стороны христианства. За эту ошибку он расплатился тем, что равно последователями и врагами считался расистом и антисемитом, кем он никогда на самом деле не был.